вырваться из этой дурацкой жизни. Руби. Это не дурацкая жизнь, Рози. Жизнь никогда не бывает идеальной. Ты не единственная такая. Не воображай, что эта черная туча специально собралась над твоей головой. Тебе кажется, что это так, но то же самое испытывают и многие другие люди. Да, тебе приходится самой пробивать себе дорогу, и тебе еще повезло, ведь у тебя есть дочь, здоровая, умная и веселая, которая любит тебя. Не забывай об этом. Если Катя захочет познакомиться с Брайаном, ты должна помочь ей. Даже если вы уедете, он сможет вас навещать. Или если ты считаешь, что ради этого стоит остаться, оставайся. Рози, Катя захочет остаться. Месяц назад мне показалось, что моя жизнь стала раем. Если бы я знала, что все так повернется. Руби. В раю свои проблемы. Вечно наткнешься на какую-нибудь змею. Дорогая Стефани, прими мои поздравления. Я очень рада за вас с Пьером. Уверена, что второй ребенок будет таким же чудом, как Жан-Луи. Полагаю, мама уже сообщила тебе последние новости. Она так рада, что я не уезжаю в Америку. А вот Алекс не очень рад. Он матерился, сыпал проклятиями и обозвал меня всеми известными ругательствами. Он решил, что я снова сдалась и позволила сбить себя с дороги, поэтому ужасно разозлился и не разговаривает со мной. Может быть, раньше я и позволила сбить себя с пути, но сейчас другой случай. Самое главное для меня – это Кати, и смысл моей жизни в том, чтобы она была счастлива. В последнее время ей столько пришлось пережить. Сначала Грег, потом переезд в родительский дом, подготовка к отъезду в Америку. Она столько нервничала, а это очень плохо. Она должна сейчас волноваться из-за прыщиков, лифчиков и мальчиков, а не из-за измен, переездов с континента на континент и фокусов с волшебным возвращением отца. Она ни в чем не виновата. Я привела ее в этот мир, и я обязана заботиться о ней. Мне все чудится, что Алекс с минуты на минуту постучит ко мне в дверь. Я уверена, что он купил билет на первый же самолет, чтобы прилететь сюда и убить Брайана. Наверное, для этого и нужны лучшие друзья. Я не могу думать без слез о том, какой была бы моя жизнь в Бостоне. Я совершенно не представляю, что теперь делать. У меня нет ни работы, ни дома. Я снова живу с родителями. В этом доме все наводит на печальные мысли. Да, у меня было прекрасное детство, но годы с Катей были настолько тяжелыми, что затмили в памяти все прочие воспоминания. Все в этом доме – запахи, звуки, обои, мебель – напоминает про бессонные ночи, тревоги и усталость, связанные с ее детством. Прости, что я давно тебе не писала. Я пыталась уложить в голове случившееся. Я долго думала над изречением. Все на свете имеет свою цель. Мне кажется, я поняла. Эта цель – добить меня окончательно. Когда я пошла в школу, мне казалось, что шестиклассники – невероятно взрослые и опытные люди, хотя им было не больше 12 лет. Когда мне исполнилось 12, я решила, что уж 18 лет люди точно знают абсолютно все. В 18 я ожидала, что стану по-настоящему взрослой, когда закончу колледж. В 25 я так и не закончила колледж, по-прежнему ничего не соображала,